Второе послание апостола Петра. Адрес. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. У древних было принято в самом начале письма или послания указать, кому и от кого оно написано. Так написаны тельамарнские письма, составленные около 1370 года до Рождества Христова фараону Аменхотепу IV, в котором упоминаются библейские города Мегиддо, Иерусалим, Вифлеем и народ Хади-Хабиру, который завоевывает города в Палестине. Так писал Рехум царю Артаксерксу. Апостольский ответ, обращенный из язычников, начинается. «Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников радоваться». Деяния, 15 глава, 23 стих. Так адресован и рапорт иерусалимского тысяченачальника Лисия правителю Иудеи Феликсу. Читающий сразу видел, от кого письмо и кому предназначено. Так адресовал и апостол Петр. О себе он написал: «Симон Петр». Имя Симон или Симеон, означающее «и слушающий, и услышанный», впервые упомянуто в Библии в Бытие 29 главе 33 стихе. Апостол Петр в смирении напоминал и себе, и другим, что он был простым Симоном, галилейским рыбаком. А Господь Иисус дал ему имя Петр или Кифа, что означает «камень». И так переменил его духовное состояние, что малограмотный, трусливый, простолюдин сделался смелым свидетелем о жизни и владычестве Господа Иисуса перед Синедрионом, правителями и в конце перед императором Нероном. Затем Симон Петр написал о себе: «Раб и апостол Иисуса Христа». Рабы в Римской империи находились в самом наихудшем бесправном положении. Хозяин мог делать с рабом что только хотел. Конечно, были хорошие господа, которые обращались со своими рабами по-человечески и отпускали их на свободу. Такие случаи были, но очень редко. Хотя перед своей смертью Господь Иисус сказал своим ученикам: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Петр считал для себя великой честью называться рабом Христовым. Только через отречение от своего «я» и полное послушание воле Божией открывается путь к истинному апостольству. Апостол значит посланник, человек, облеченный властью и полномочиями, представитель. В послании к евреям, 3 главе 1 стихе, Иисус Христос назван апостолом и архиереем исповедания нашего. Из среды многочисленных слушателей и последователей Иисус избрал 12 учеников, которых и наименовал апостолами, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Марка, 3 глава, 14-15 стихи. Имея такие полномочия, иной человек мог бы возгордиться. Но Петр напоминал себе и другим, что он только раб, и как таковой удостоился чести стать апостолом Иисуса Христа. Первое послание апостола Петра было адресовано пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Второе же, хотя в первую очередь попало тем же людям, предназначено всем, принявшим с нами равно драгоценную веру. Великий апостол Христов поставил себя на один уровень с обыкновенными простыми верующими, потому что все люди согрешили и лишены славы Божьей. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Через премудрость Бог говорил: «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото». Притчи, 8 глава, 10 стих. Через пророка Исаию, 55 глава, 6 стих, учил: Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. А через Иисуса Христа Бог призывает. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея, 11 глава, 28-29 стихи. И через церковь Господь продолжает звать. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышащий да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение, 22 глава, 17 стих. «Принявшим с нами равно драгоценную веру». Когда в Иерусалиме апостолы и пресвитеры разбирали вопрос, должно ли для спасения обрезывать обращающихся ко Христу из язычников, апостол Петр решительно заявил: «Сердцеведец Бог не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Деяния, 15 глава, 8-9 стихи. Из этого видно, что апостол Петр поставил веру выше обрезания и считал ее чем-то особенным и драгоценным, приходящим от Бога и совершающим великие дела. Вот некоторые из его высказываний. После исцеления человека, 40 лет не владевшего ногами, апостол Петр объяснял народу, что вера в Иисуса Христа Назарянина укрепила сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, даровала ему исцеление сие. Деяния, 3 глава, 16 стих. В своем первом послании апостол Петр написал, что Иисус Христос воскрес и прославлен для того, чтобы вы имели веру и упование на Бога, и чтобы верою достигали спасения душ. Может ли быть большая драгоценность? Зная это, становится понятным, почему сатана через своих служителей разными способами старается отвращать людей от веры в Бога или разрушать имеющуюся в сердцах веру, которая дается по правде, вернее, по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Как греческое слово «цедек», как еврейское слово «цедек», так и греческое слово «дикаиосине» означают и справедливость, и правду, и праведность. А это ставит переводчика в затруднение, какое из этих слов употребить в том или другом случае. Правда или справедливость более относится к правовому положению, а праведность – к непорочности. У нас еще бывает некоторая возможность оправдаться перед людьми, но перед Богом псалмопевец смиренно молился: «И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобою ни один из живущих». Пророк Исаия сокрушался перед Богом: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. А для нечистых и скверных доступ к Богу закрыт». Но через пророка Иеремию, 33 глава, 15-16 стихи, Бог дал народу такое обетование: «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле, и нарекут имя ему Господь оправдание наше», точнее, «Господь праведность наша». Одни толкователи, преимущественно еврейские, уверяют, что это пророчество исполнится в будущем, когда весь Израиль будет собран в свою землю, а нам апостол Петр написал, что это пророчество начало исполняться в его время и исполняется до ныне над теми, кого Бог призывает из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Ради праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Этими заключительными словами апостол Петр присоединяется к исповеданию апостола Фомы, который назвал воскресшего Иисуса «Господь мой и Бог мой». к исповеданию апостола Иоанна, который написал об Иисусе: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». И к исповеданию апостола Павла, который призывал уверовавших жить, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу, 3 глава, 13 стих. Историки говорят, что император Нерон издал указ, чтобы везде почитали его, то есть Нерона, как Бога. Апостолы же Петр и Павел не подчинились этому указу и продолжали проповедовать и учить, что наш Бог не римский император, а Иисус Христос. И за это апостолов, как противников божественности императора, предали казни. Апостолу Павлу, как римскому гражданину, отрубили голову. А апостола Петра, как простого галилеянина, приговорили к распятию на кресте. Но в глубоком смирении, почитая себя недостойным умереть таким же образом, как его Господь и Учитель, апостол Петр попросил, и его распяли вниз головой. Аминь.